механических мулов не могло быть и речи. Во-первых, для них потребовалась бы слишком большая кабина, а во-вторых, и это самое главное, мулы не будут заряжаться солнечной энергией в желтом тумане и, значит, окажутся бесполезными. И вот настал час расставания. Все обитатели двух ферм в глухое ночное время собрались около уединенного оврага. Рядом с оврагом на ровной площадке чернела колоссальная туша дракона. Перед полетом Ойхо съел двойную порцию пищи, чтобы не проголодаться дорогой. Кабина была примотана к туловищу крылатого ящера прочными ремнями, тюки с листовым железом, пружинами и инструментами разместились ближе к хвосту. Дракону предстояло нести тяжелый груз, но для его огромной силы это было нипочем. Последние горячие поцелуи, объятия, добрые пожелания и строгие наказы. Перед тем, как подняться по веревочной лестнице, моряк спросил у племянницы: — Ты не забыла взять Тилли-Вилли? — Нет, дядюшка, он лежит у меня в рюкзаке. Тилли-Вилли был языческий божок, которого капитан подарил Энни. Из всех башков, привезенных им с острова Куру-Кусу, этот отличался особенным безобразием. Для какой тайной цели взял его с собой Чарли Блэк, будет сказано позднее. Последним в кабину поднялся Тимо Келли. Он нес под мышкой песика Артошку, который также стал участником необыкновенной экспедиции, снаряженной для спасения волшебной страны от козней злой Арахны. Ойхо взмахнул могучими крыльями, вихрь пыли и сухих травинок закрутился вокруг провожающих. И вот уже дракон исчез в темном ночном небе.